Разин в Астрахани. 1. Воевода Прозоровский. Богато, по-восточному украшенные хоромы астраханского воеводы. Прозоровский сидит за столом, окруженный боярами, подьячими, боярскими детьми. Тут же капитан Ведерос, начальник отряда немцев рейтаров, и Бутлер, капитан первого русского морского судна «Орел». 2. Послы Разина. Входят 5 казаков. Они великолепно одеты, богато вооружены. Их сопровождают астраханские стрельцы и отряд немцев под командой Штрауса, помощника Ведероса. Казаки говорят воеводе: «Мы просим государя на Москве, чтоб он простил нам все, сделанное нами, и приказал пропустить нас домой, на Дон. А острова, завоеванные нами саблею персиян, отдаем ему, государю». Общее ликование астраханцев. Воевода встает и отвечает казакам обещанием хлопотать за них в Москве. В стороне Ведеров и Штраус тревожно совещаются о чем-то. 3. Пир на палубе судна «Орел». Палуба уставлена столами. Прозоровский и Рязин сидят рядом. Их окружают знатные астраханцы, казацкие сотники. Тут же, за отдельным столом, Ведеровс, Штраус, Бутлер, немцы-рейтары. Матросы на судне – все немцы. Так же, как и плотники. Судно строил Бутлер. 4. Воевода, выпивший, требует, чтобы Разин отдал ему богатую персидскую шубу со своих плеч. Разин: «Жадны вы, бояре. Столько уж подарили казаки вам, а вы все больше просите». Воевода: «Не скупись, атаман. Мы сила, и хорошо, и худо можем сделать для тебя в Москве». Разин: «Грабите вы нас. Ну, бери шубу». Только б не вышло из-за нее шум. Снимает шубу, отдает ее воеводе. Казаки раздражены жадностью Прозоровского и не скрывают это. Все пьяны. Пляски, пение, толкотня. Некоторые из казаков вызывают на единоборство немцев-матросов и плотников. Отношение к немцам явно враждебное. Чтобы не раздражать казаков, немецкие матросы позволяют одолеть себя в борьбе. Один из матросов, могучий парень, поддается даже совершенно пьяному фролке. Это вызывает смех большинства казаков. Но некоторые поняли, что немцы боролись с ними несерьезно и смотрят на матросов подозрительно, сердито. Разин, шутя, предлагает воеводе бороться с ним. Тот отказывается, испуган. Казаки смеются. 5. Казаки гуляют. Торговая площадь перед Астраханским Кремлем. Ходят группы казаков, одетые в шелка и бархат, в шапках, украшенных драгоценными камнями. Идет Разин, тоже великолепно одетый, бросая в народ горстями из мешка на поясе серебряные деньги. Казаки ведут себя буйно, хватают женщин, целуют их. 6. Бутлер во главе плотников подносит Разину бочонок водки. Разин и казаки тут же на улице пьют, угощая немцев и народ. Народ восхищается простотой Разина. 7. Чего мне нельзя, того и другим нельзя. К Разину подводят казака, увлеченного в обиде чужой жены. Тут же и эта женщина в разорванном платье. Разин, нахмурясь, выслушивает жалобу горожан. Обнажил саблю и убивает казака. Горожане, восхищенные его справедливостью, кланяются ему, шумно благодарят. Он отделяет их деньгами и, толкнув ногой убитого, идет дальше. Немцы, стоя в стороне, совещаются о чем-то. Горожане бросаются с казаками и вместе с ними грабят лавку. 8. На лужайке у городской стены сидит Разин. Его окружают дети. Он, смеясь, раздает им сласти из полы своего кафтана. В другой группе детей одноглазый запорожец играет на бандуре. 9. Разин показывает детям саблю свою, не обнажая ее. Надевает на голову одного из них свою шапку, хохочет. Дети не боятся его, щупают шитье кафтана, пояс. Видно, что Разину все это приятно. Свистит, подбегают казаки. Он приказывает им плясать. Пляшут, дети в восторге. Разин хлопает ладонями. 10. Капитан Ведерос у Разина. Воевода прислал тебе приказание, чтобы ты лишних из города вывел под страхом гнева царева. Разин хватает за саблю. Не смей грозить мне. Не боюсь я ни воевода, ни царя. Я вольный человек. Ведерос уходит. 11. Будет бунт. Совещание немцев-матросов, плотников и рейтаров. Штраус. Мы в ловушке. Казаки ненавидят нас. Собирайте пожитки. Бежим в Персию. Ведерос. Нечестно бежать. Надо защищаться. Спор. 12. Ночь. Немцы. Человек 20. Садятся в лодки, прощаясь с Бутлером и Ведеросом. Уезжают. Бутлер и Ведерос идут в город. 13. Шпионы. Пред Позаровским двое нищих, он приказывает пытать их. Нищих поднимают на дыбы, бьют плетьми, они сознаются. Мы обещали Разину поджечь город, когда казаки пойдут на приступ. 14. Астраханская крепость. Кирпичная стена 3 метра шириною. На стене зубцы, между ними пушки. По углам стены двухъярусные башни с колоколами. Колокола бьют во время боя для возбуждения бойцов. Прозоровский обходит стену, наблюдая, как ворота ее заваливают кирпичом и бревнами. Горожане с пищалями, топорами, копьями и бердышами. Работают неохотно. Путлер и Ведерос, сопровождая воеводу, советуют ему сжечь слободу под городом, чтоб не дать защиты казакам. 15. Поборитесь за государя. Крестный ход вокруг крепости. Митрополит вещает горожан честно защищать город. Воевода тоже говорит речь. Горожане, сняв шапки, слушают его молча, глядя в землю. 16. Казаки Разина идут на приступ, везут пушки, тащат штурмовые лестницы, связки фашинника. Впереди Разин, кольчуги, с обнаженной саблей.